Возле входа в замок меня ждала приятной наружности девушка. «Добрый день, святой Максим!» Поклонилась мне. «Прошу за мной, вас уже ожидают!» «У вас очень знакомый голос», — озвучил засевшую в голове мысль. «Слышал где-то раньше». «Конечно», — кивнула она, улыбаясь, — «я контролирую все телефонные соединения Горосеев. Вы не раз должны были слышать мой голос». «Точно». Дальше мы следовали в тишине, пока не оказались в огромном зале, где стоял учитель и его четверо дружков, а перед ними в коляске сидел Нефертари Кобра, король Арабаста и отец Виви. «Прошу», — девушка осталась за дверью, провожая меня внутрь взглядом, «проходите». «Что я и сделал». «Простите, король Кобра, мы не можем сейчас вам уделить больше времени», — извинялся перед ним лысый мужчина в очках и белом свободном кикаге. «Мы ожидаем прибытия одного очень важного человека. Подождите до завтра». «Учитель», — привлек их внимание Максим. Бурно отреагировал блондин, подскочив на месте, и бросился ко мне, крепко обнял, хлопая ладонью по спине. «Как же я рад тебя видеть. Понятное дело, что я уже всех просканировал, только вот что за хрень. Система развития, анализ, имя, Шиперт Юпитер, очки здоровья, 25 000 000 000, энергия жизни, 50 000 000 000, энергия души, 50 000 000 000, сила, 5 000 000, ловкость, 5 000 000, выносливость, 5 000 000, привлекательность, 5 000 000, интеллект, 5 000 000, удача, 5 000 000. У моего учителя 5 миллионов дарики. К тому же все его атрибуты выглядят откровенно ненормально, как под линейку. И он в 5 раз сильнее любого Йонка, но все еще слабее меня. Более того, остальные его дружки обладают идентичной силой. У всех по 5 миллионов дарики и по 5000 всех атрибутов, будто под копирку. Кто они такие? Стоп, Чивао, имя, Шиперт Юпитер, возраст, 4993 года. Честно говоря, не думал, что этот момент когда-нибудь настанет. Не отпускал меня из объятий учитель, пока Кобру выпроваживали из кабинета, а четверка его дружков обступила меня со всех сторон. Все-таки ловушка. Я так рад, не унимался учитель. Мне кажется, или его голос задрожал, столько лет труда без шанса на просветление и тут появляешься ты. Ощутил влагу на плече. Эй-эй-эй, он плачет. Сначала, признаться, что с тобой делать, я понятия не имел. Ты был тем еще сорванцом, но последние события и твое возвращение, отлип он от меня, наконец, все еще держа за плечи. Ты оказал нам всем неоценимую услугу. Ну все, хватит, успокойся уже. Оттянул его от меня лысый пожилой мужчина с большими белыми усами и родимым пятном на лбу. Разрыдался, как маленькая девчонка. Не стоит парня больше держать в неведении, пойдемте. Да, шмыгнул учитель носом, кивнул и потянулся за остальными в соседнее помещение. «Максим, пойдем», — позвал меня, и я последовал за ними. Как странно, для нападения я предоставил им идеальный момент, изображая растерянность, поддавшись игре учителя, или не игре, а теперь они вообще спиной ко мне повернулись все вместе. Все-таки они не хотят меня убить, что тогда? Лучше пока не ослаблять бдительности. Минуя две лестницы вверх и три коридора, мы оказались в знакомом мне по оригинальной истории помещении. Именно здесь всегда демонстрировали Горосеев. Максим. Четверо расселись в кресло, а слово взял оставшийся на ногах очень высокий и худой пожилой мужчина с длинными белыми волосами, усами и козлиной бородкой, которые доходят до верхней части его груди. «За последние несколько дней ты проделал колоссальную работу, которую нам до сих пор выполнить не удавалось. Звучит как в высшей степени звездиш. Любой из них мог сделать то же самое. Дольше, но мог. По некоторым причинам мы не могли вмешаться сами, о которых ты узнаешь позднее. Но, господа», — прервал старика тот самый женский голос из динамиков. «В Мариджа прибыл корабль Мугивары. Небольшое пояснение. Мугивара с японского переводится как «соломенная шляпа». Как не вовремя», — пробурчал коренастый мужчина с пышными белыми усами и бородой, но даже с места не сдвинулся, как и остальные. «Продолжай», — посмотрел он на стоящего мужчину, — «нас это не касается». Пока они трепались, проверил их возраст и не обнаружил никого моложе 5000 лет, кроме учителя. «Здесь однозначно замешан фруктопепе». «Да», — кивнул тот, заставив меня в очередной раз растеряться. «Что происходит?» «Так вот, системы Йонка и Шичибукой существовали в мире не по нашей прихоти. Благодаря им, пусть и столь неприятным образом, но поддерживался баланс в мире. Мы не располагаем достаточными ресурсами, чтобы закрыть данные бреши лично, но теперь, с твоей помощью, нам удастся наладить мир во всем мире. Я, встал на ноги мужчина с большими усами и родимым пятном, Гараси, верховный бог воин правосудия святой Топман Валькурии, приветствую тебя, и поклонился мне. Я, взял слово высокий блондин с длинными волосами и усами, что уже стоял на ногах, Гараси, верховный бог воин окружающей среды святой Маркус Марс, приветствую тебя, тоже поклонился. Я, поднялся лысый в очках, Гараси, верховный бог воин финансов святой Итанбарен В. Нираджура, приветствую тебя, и этот поклонился. Я, четвертым на ногах оказался коренастый мужчина с пышными усами и волосами, Гараси, верховный бог воин науки и обороны святой Джей Гарсия Сатурн, приветствую тебя, поклонился. Я, последним на ногах оказался учитель, Гараси, верховный бог воин сельского хозяйства святой Шепард Юпитер, приветствую тебя, мой ученик, склонил голову, как и остальные. С этого момента ты один из нас. Выпрямились они синхронно, вместе указывая на шестое, казалось бы, лишнее кресло в кабинете на пятерых человек. Теперь ты обладаешь высшей властью во всем мире и нарекаешься титулом Гараси. Что, но, потерял дар речи, какого лешего тут происходит? Представление, чтобы притупить мою осторожность, вдруг раздался грохот от разлетевшейся в щепки входной двери, в которую залетел абсолютно белый Луффи, объятый белыми облаками, с горящими глазами, испускающими пар ноздрями и широкой улыбкой на лице, держа в руке молнию. Где оно? Крутя головой во все стороны, как Юла из мультяшки, изучая кабинет. Здесь? Нет, не вижу. Где? Куда вы его дели? Мугивара, тебе туда. Указал ему лысый мужчина в очках на огромную стеклянную лестницу вверх, конца которой разглядеть мне не удалось, а воля моя почему-то не дотягивалась до ее конца. Все, что ты ищешь, находится именно там. И Луффи пулей умчался туда. Я с ним разберусь. Принялся формировать доспех на руку, но на мое плечо опустилась рука учителя. Не нужно. Помотал он головой для убедительности. Тебе не о чем беспокоиться, а лучше ступай следом. Что? Почему? Там ты обретешь новое имя и полноценно станешь одним из нас, пояснил лысый в очках, а остальные синхронно кивнули. Ступай, наслаждайся, по возвещении нас будет ждать еще очень много работы. В голове крутилась одна лишь мысль, все происходящее ненормально. Это сон, может, я еще сплю на корабле, а это мне снится, ущипнул себя, и накатившая боль убедила меня в обратном. Тогда что здесь происходит? Посмотрел внимательно на лестницу. Может, там я получу, наконец, ответы, сделал неуверенный шаг вперед, затем второй, третий, оказавшись прямо у подножия лестницы, и начал медленно подниматься. Нет, сначала мне нужны хоть какие-то ответы, раскинул на максимальный радиус волю, достав до океана, где выискал корабль Мугивар. Большая часть команды растерянно крутилась на палубе, а Робин была в своей каюте, изучая какую-то книгу, вот к ней я и рвану. Парасору и я оказался у воды, пробрался на корабль, что было несложно. «Робин, привет!» — привлек внимание девушки. «Прости, если напугал, но что вы здесь делаете?» «Максим», — улыбнулась мне девушка, — «привет!» «Приказ капитана!» «Как же меня бесит этот ваш капитан, о чем он только думает!» «Бесит!» — хитро улыбнулась девушка, отложила книгу, подошла к шкафу с одеждой, натянула занавеску и начала переодеваться. «Сейчас что-нибудь придумаем!» «Сначала учитель встречает меня с распростертыми объятиями, затем появляетесь вы, а они ничего с этим не делают. Происходящее не поддается логическому анализу. Если я тебя так бешу», закончила переодеваться девушка в короткие синие джинсы, короткую красную блузку, с большим вырезом и соломенную шляпу, «то ты можешь меня наказать, даже анально», посмотрела на меня своими большими глазами. «Дорогая, мне сейчас совсем не до шуток. В данный момент решается судьба всего мира, а наказать тебя я еще успею. Обязательно накажу. Что вас сюда привело? Мы нашли рафтель». Ошарашила меня жена. «Представляешь, что, как?» Первый понеглиф указатель был на Зое. Местные хорошо нас встретили и позволили его изучить. Второй был у Кайда, достался нам после победы. Третий нашли на заброшенном пирожном острове, куда нас привел Локпос, после победы над Йонко. Четвертый был на пиратском острове Улей. Там оказался в плену дедушка Луффи и его друг Каби. Мы отправились их спасать, но к нашему появлению они выбрались сами, разобравшись с пиратами, выдав нам четвертую недостающую координату. Рафтелем оказался заброшенный неприметный остров в Новом мире. Люди там бывают постоянно, но даже не догадываются о его настоящем названии и о тайном сокровище, если его можно так назвать, что сокрыто в глубине непролазных джунглей. Там мы нашли еще один красный паниглиф, на котором была написана всего одна фраза. «Самый вкусный кусок мяса в мире, сохранившийся в единственном экземпляре, находится на самой вершине Мариджа. Я, Луффи, от этой надписи словно сошел с ума и приказал плыть сюда. Все наши уговоры оказались бесполезны. Паниглифам минимум 8 сотен лет, а, может, и больше. Если на Мариджа и было тогда какое-нибудь мясо, оно давно уже сгнило. И опять это я», — пробубнила девушка. «Кто она? Ты точно не знаешь?» «Не знаю, но выглядит все это как одна большая ловушка на меня и на вашего капитана. Лучше уплывайте отсюда подальше», — поцеловал девушку на прощание, «а мне нужно возвращаться». Сору. За несколько Сору вернулся на лестницу. «Так как на меня не действует воля наблюдения, перемещений моих засечь никто не мог». Продолжил двигаться наверх и через несколько минут застал очень странную картину. Мугивара застыл на месте, уставившись на вульгарно одетую девушку, с пышными формами, в короткой юбке, из-под которой торчали стринги леопардовой раскраски, блузку, из-под которой также торчал бюстгальтер. Блондинка сидела на огромном шаре из шоколада и медленно его поглощала. Заметив парня, она с него слезла, скинула юбку, оттянула в сторону трусики, шлепнула себя по оттопыренной в сторону Луффи, испачканную кремом, заднице, по которой даже волны пошли, столь она была большая и мясистая. «Отжарь это мясцо как следует». Глава 131. «Два чемпиона и один мир. Где мое мясо?» — недовольно завопил Луффи, игнорируя голую девушку перед собой. «Мясо, ао, вот же оно, горяченькое мясцо». Сильнее выпятила зад девушка, ухватилась за одну из упругих булочек рукой, оттягивая в сторону, тем самым раскрывая свою киску и попку перед парнем. «Давай же, докажи, что ты настоящий мужчина, и сунь уже, куда только душа пожелает, свой наверняка огромный член». «Мясо!» — носился вокруг парень, полностью игнорируя девушку, плачась, как горький ребенок, лишившийся любимой конфеты. «Мясо! Мясо! Мясо мне! Мясо!» «Гребаный импотент!» — надулась недовольно девушка, выпрямилась, натянув трусики и юбку, хоть это ничего и не изменило толком, наряд ее уж слишком вульгарный. «Терпеть не могу добреньких мугивар, вечно у них член только для красоты приделан». Сору. Девушка, что секунду назад стояла в 10 шагах перед Луффи, оказалась в нескольких метрах за ним. Голова парня превратилась в кровавый фонтан, обезглавленное тело упало на платформу. «Какого черта? Что за скорость? Я ничего не смог рассмотреть. Нужно уходить, мне эту распутную девку, кем бы она ни была, не победить». Но вдруг глаза зацепились за нечто еще более нереальное. Бездыханное тело парня вдруг начало подниматься, а его атрибуты слетели с катушек, увеличиваясь с каждой секундой. Из слабака, с меньше чем 500 дрики, за минуту он стал таким же, как и Гросси, каждый атрибут по 5 миллионов дрики общей силы. «Ох», — выдохнул парень, как ни в чем не бывало, отряхивая шорты. «Я уж было подумал, что умер, но нет, ши-ши-ши-ши», — и засмеялся. «Сору», — произнесла еще раз девушка, вернувшись на старое место, а Луффи второй раз за день лишился головы и упал замертво. «Мать моя женщина, что за херня тут творится?» Прошла минута, вторая, девушка вернулась к поглощению шоколада, посматривая на небо, Луффи валялся мертвым, не спеша возрождаться во второй раз, а я решил не бежать. «Да, она сильная, но и у меня еще есть техники в рукаве. Раз она до сих пор меня не заметила, значит, навык блокировки чужой воли на нее работает. Решил ее просканировать. Это бесполезно», — вдруг заявила она, посмотрев в мою сторону. «Чемпионы не могут анализировать друг друга. Блокировка на уровне системы, знаешь ли. Вот, смотри, и система выдала мне сообщение. Анализ заблокирован. Проверять атрибуты чемпиона может только его бог. Остальным на это нужно давать личное разрешение. Так она все это время меня видела? Стоп, она только что сказала. Ну сколько ты еще будешь там прятаться? Я же не слепая. Ты чемпион, как и я». «Да», — кивнула девушка, «и, между прочим, это мой мир. Что ты тут забыл?» Долго размышляла, кто и зачем тебя подослал. Думала, у моего башка жопа сгорела из-за постоянных оскорблений, и тот решил от меня избавиться. Но когда ты заявил, что Шанкс чемпион, я все поняла. Ахахахаха. Повалилась на платформу от хохота, держась за живот. «Шанкс чемпион. Не смешите мои подковы. Ха-ха-ха. Вспоминая тот момент, постоянно ржу как конь. Ты еще совсем новенький. Первый мир, да, неуверенно кивнул ей. Так я и поняла, кивнула теперь она, поднимаясь на ноги. А может ты, застыла в полуприседе, развела ноги в стороны и оттянула лямку трусиков, хочешь меня хорошенько отжарить? Честно, она кивнула и эротично облизала губы от шоколада. Хочу, ты очень красивая, но все случившееся как-то не располагает к этому делу. Согласна, встала она на ноги, довольная моим ответом. Тогда, может, хочешь подраться? Одежда девушки сменилась, хотя я все еще мог отлично видеть ее сиськи. В левой руке у нее появился дробовик, а в правой руке была длинная цепь, на конце которой висел огромный металлический шар с шипами. Девушка поставила на него ногу. «Не-е-е-е», помотала она головой из стороны в сторону. «Я не хочу драться, лень, вообще не люблю драки». И ее одежда сменилась на старую. «Можем решить принадлежность мира, как это обычно делается между чемпионами, по уровню. Только для меня это уже пятый мир, я 105 уровня, а ты еще совсем зеленый, максимум на сотке. У меня нету, молчи, ровня». Показалось, или я слышал женский голос в своей голове, не показалось. Это было сообщение от системы, впервые в жизни. Что это? Что значит нет уровня? Скуксилась девушка. Такого не бывает. Или ты все-таки хочешь со мной подраться? В этот раз, вместо смены одежды, за ее спиной вспыхнули голубые крылья, как от дьявольского фрукта Марка, грудь стала алмазной, как от фрукта Джоза, левая рука заледенела, как от фрукта Кудзана, правая рука обратилась в лаву, как от фрукта Кайну, левая нога ярко засветилась, как от фрукта Кизару, правая нога растянулась, побелела и начала испускать белый пар, словно пробуждение фрукта Луффи, и все ее тело было объято черной дымкой, как от фрукта Тича. Пиздец, я уже 5000 лет сижу в этом скучном мирке, в магазе закупила целую гору имбовых фруктов. Думаешь, что сможешь со мной потягаться? Ах да, на меня еще и слабость от воды не работает, бонусом докинули устойчивость. За приобретение больше 5 фруктов за раз. Вот как должна работать нормальная система. Нахлынули эмоции, что захотелось заплакать. Ну почему мне достался этот огрызок? Ладно, шучу. Улыбнулась она, а все эффекты развеялись. Тебе меня при всем желании не одолеть из-за разницы в уровне. Каждый уровень выше 100-го дает больше, чем все уровни до него. Странно, перевела взгляд на небо. Я ведь все сделала, почему не возвращает? Что сделала? Не сдержал любопытства. Как что? Покосилась на меня. Мир прошла, ну, то есть захватила. Прости, что лезу с вопросами. Раз появилась реальная возможность что-то узнать, то почему бы ею не воспользоваться? Но как это делается? Как пройти мир? Ты не знаешь столь банальных вещей? Честно, нет. Моя богиня была той еще дурой. Вообще мне ничего не объяснила. Опять нахлынули эмоции за всю ту несправедливость, что сейчас стало еще более заметно. Я должен был отправиться в мир ДХД, но из-за ее ошибки оказался здесь. У-у-у, протянул девушка. Она тебя явно пыталась угробить. Меняй бога как можно скорее. Тебе невероятно повезло попасть ко мне. Другие чемпионы не стали бы сюсюкаться и прикончили тебя еще в первые секунды обнаружения. Спасибо, что не стала этого делать. Кивнул в знак благодарности. Но я понятия не имею, как пройти мир, потому пытался его обезопасить, чтобы дальше в нем жить спокойно. Резонно, хоть тут это и не сработает. Чтобы пройти мир, а в нашем случае он сюжетный, тебе нужно пройти весь сюжет. Ну вот к примеру наш. Ты мог бы стать другом Мугивара и пройти с ним путь короля пиратов. Если бы в конце пути он доверял тебе на 100%, мир бы засчитался как пройденный. Можно самому пройти сюжет, так бы тоже сработало. Или, как сделала я, убить на пике сил главного героя, путь короля пиратов закрыл для меня ты. Убийство главного героя на пике, самый базовый алгоритм, только выполнить его непросто. Как ты и сам мог видеть, мир всеми силами защищает главного героя до приобретения полной силы. То есть его воскрешение было сделано миром, ты этого даже не замечаешь, пока находишься в пределах нормы мира. Вот скажи, что ты подумала, Луффи, когда оказался в этом мире? Толком уже не помню, вроде бы, что для меня он не соперник, от шока пробормотал ответ еле слышно, что он до такой степени туп, будто бы сам убьется, прыгая за куском мяса в воду. Ахахаха, что насчет первой встречи? Ну первая встреча была не совсем таковой. Я хотел помешать нами вступить в его команду, но опоздал, из-за миссии, а затем поленился гнаться, подумав, что он мне все равно не соперник, а ты в тот момент наверняка был его сильнее, в раз 10 точно. Ха-ха-ха, заливалась хохотом девушка. Дай угадаю, а первая настоящая встреча произошла, когда ты решил его вообще не трогать. Мир мною манипулировал, конечно, потому что у мира есть защита. Думаешь, почему магия заблокирована? Защита канона. Это искусственно воссозданный мир и, чтобы история развивалась по заданной линии, у главного героя есть защита. Она может его даже воскресить в непредвиденной ситуации. Нет, ты не подумай, что здесь живут не настоящие люди. Они самые что ни на есть настоящие, как и главный герой. Миры, вроде этого, завязанные на конкретном сюжете, сложно создать такими, какими они были отображены в наших настоящих мирах. Представь, если бы Луффи помер в бою с Орлонгом, или Крокодилом, или на острове Правосудия, что говорить про Маринфорд. По здравой логике живым оттуда он не должен был выбраться. Был бы это мир, а не пьяцы? Нет. Потому боги прибегают к вот таким вот приемам, делая нужных персонажей искусственно сильнее противников. Понятно. Информации для размышлений я получил на годы вперед. Ты говорила. Погоди секунду. Прервала меня и опять уставилась в него. Какого хрена? Закричала во все горло. Я же все прошла. 5000 лет, мать твою. Сколько можно меня игнорировать? Выдохнула и опять посмотрела на меня. Время, похоже, у нас еще есть. Что ты там спрашивал? Ты сказала, что моя попытка сделать мир более безопасным не сработает. Ну да, я же тут уже 5000 лет маюсь из-за одного говнюка. Посмотрела в небо, насмотрелась на тупость этого мирка. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Утащила меня в дальний край платформы, где было значительно холоднее, а перед нами образовалась огромная каменная стена с полками. Слышал что-нибудь про мир Аватара? Не тот, где синие голожопики, через уст порт в хвосте, с деревом разговаривают, а где всего 4 основных вида магии и лишь один человек на весь мир владеет сразу всеми ее разновидностями. Неуверенно кивнул. Знаний о нем у меня немного, но что-то имеется. Там есть 2 ключевых духа, Рава и Вату. Первый стремится к гармонии и порядку, второй к хаосу и разрушениям, и, от наличия своих элементов в мире, они оба становятся сильнее или слабее пропорционально их объему. Мугивара формируется по тому же принципу, с учетом обеих сторон. Она остановилась у одной из полок, указывая на соломенную шляпу, такую же как у Луффи, но значительно больше и с оторванным куском. Каждые 800 лет в этом мире рождается новый Мугивара, а его моральный ориентир зависит от пропорционального соотношения хаоса и порядка в мире. Если мир будет процветать, парень вырастет моральным уродом крайней степени, что без зазрения совести изнасилует и убьет родную мать, и поплывет в море, творить всякую хрень. Я такого, знаешь ли, насмотрелась за все эти годы. Жуть берет. Я тоже хотела сделать этот мир безопаснее, но в какой-то момент устала следить за балансом. 5000 лет. Мужьям запретила вмешиваться, оттого хаос распространился на все моря, и Мугивара последние несколько поколений рождается добрым, людям помогает, от пиратов спасает, а созданная мною организация для наведения порядка, теперь выглядит как злодейская. Такие дела. Единственный минус, у добреньких Мугивар совсем не стоит, видимо, секс тоже воспринимается как нечто не самое положительное. Мужья, ну да, кивнула, направляясь обратно к лестнице, где стояли диванный стол, а я поплелся следом, постоянно озираясь. Когда попала в этот мир, я тоже отправилась в море, собрала команду, с которой еще и спала. Почему нет? У тебя тоже есть гарем, почему я не могу создать свой? Все чемпионы этим балуются. Издержки профессии. Ну а как покорила весь мир, сделала их мужьями? Застыл на месте. Я же правильно все расслышал. Она, пиратка, что прошла по пути короля пиратов, захватила власть в этом мире, создала мировое правительство и посадила управлять организацией своих мужей, пиратов, назвав их гарасеями. Пафоса то сколько, пираты зло, а на самом деле власть в этом мире принадлежит пиратам, и они еще других пиратов вне закона объявляют. У меня нет слов. А Шанкс, откуда у него такие, как у меня и тебя способности? Хе-хе-хе, опять рассмеялась девушка. Система не просто дает нам использовать те или иные способности, она перестраивает тело носителя на уровне ДНК. Даже без системы способности никуда не денутся. Сама система же выступает в роли спускового механизма или кнопки. Как хочешь, так и называй. Все тени Рюбита, мои родственники в черт знает каком поколении. Ну а объяснять, что дети наследуют черты родителей, надеюсь, тебе не надо», — помотал головой. Вот и он, спустя поколения, смог пробудить способности, перешедшие от меня по наследству. «Ты же в курсе, что Шанкс на самом деле Тенериюбита?» Слышал такие теории, да и догадывался по его поведению, но ей просто кивнул. «Слушай, мне это начинает сильно не нравиться», — нахмурилась девушка, очередной раз бросив взгляд в небо. «Какого черта? 5000 лет меня здесь мариновал, а теперь в край забил, я теряю терпение. Можно еще кое-что спроси?» — с опаской полюбопытствовал, но она кивнула. «Что вообще в этом мире происходит? Что такое они пиццы? Воля де, откуда взялись фрукты? На рафтеле была какая-то чушь про мясо. А-а-а, это я написала», — улыбнулась она. «Чтобы самой не искать постоянно мугивар, все они, с завидной постоянностью, ведутся на мясо как мухи на варенье. Если кого-то хочешь заставить действовать так, как нужно тебе, внуши, что это его идея. Загадка с панеглифами-указателями работает идеально, ничего не понял». «Ладно», — уселась она на диван, закинув ногу на ногу. «Изначально, еще до моего сюда попадания, в этом мире была только одна раса, люди. Но зародились человеки в двух разных изолированных друг от друга местах. Здесь», — потыкала указательным пальцем вниз, — «на Земле, и вон там», — указала пальцем вверх, — «на Луне. О существовании друг друга они не знали, до поры до времени, и каждое общество развивалось своим путем. Люди на Земле оказались теми еще людишками. Бесконечные войны за территории, богатство и власть. Возможно, на их развитие как раз и оказал влияние злой мугивара прошлого. Люди же на Луне оказались довольно добродушными, с непомерной тягой к новым знаниям. Из-за более жестокого климата своей родины у них на спине выросли крылья. С чем это связано, я не знаю», — развела она руки в стороны. «Так было написано на настоящем сокровище Рафтеля. В какой-то момент люди с Луны развились до такой степени, что смогли обнаружить жизнь по соседству, прямо под собой. Люди с Земли к тому времени развились до текущего средневекового уклада с королевствами, правили которыми сильнейшие из сильнейших, образовывая за собой полноценные королевские династии, что и значит это самое Д, династия короля. Кому-то из людей Луны пришла в голову гениальная, в кавычках, идея рвануть к своим соседям в гости. Но нельзя же просто взять и переехать. Климат у Луны и Земли слишком различен. Они бы просто погибли. Потому эти ребятки переселялись плавно. Для начала уплотнили облака, используя свои невероятные технологии, и частично перебрались туда, в сильно разряженный, но еще близкий к их родине климат. Умнейшие, понятное дело, остались на родине. Не все из их расы оказались слепыми, соседи пачками друг друга убивают из-за каких-то мелочей, но более наивные переселились без задней мысли. Лунные люди были карликами, но благодаря смене климата они стали значительно выше, крепче, совсем как обычные люди, только крылья у них остались. Так образовались небесные острова в текущем виде. Только вот люди Земли были еще далеко, а наведывались к ним соседи очень редко, через всякие бьющие вверх потоки. Потому они прибегли к более кардинальным методам, создали Редлайн, с последующим переселением туда. Общество их опять разделилось, кто-то утолил свою тягу к соседям, а кто-то нет. Люди с Редлайн, из-за очередной смены климата, стали еще более крепкими, высокими, сильными, крылья увеличились в размерах и окрасились в черный, а за спиной постоянно горел огонь. Теперь они имели полноценный контакт с обычными людьми, которые прозвали их лунарианцами из-за происхождения. Какое-то время обычные люди принимали гостей нейтрально, потому что человеческий мир более-менее устаканился, но приближался очередной цикл. Прошло 800 лет, в мире вновь возродился Мугивара. К тому времени его именовали как Джойбой, за жуткий, нескончаемый, беспричинный смех. И надо было так сложиться, что переродился он в одной из королевских династий. Людей Земли постоянные выходки этого индивида уже порядком достали, потому они решили его спихнуть лунарианцам, мол, это знак их доброй воли, один из почетнейших людей во всем мире теперь будет жить с вами. Лунарианцы, пусть и прошли многое, от наивности избавиться к тому времени окончательно не успели. Так Мугивара с инициалом Д переселился на Редлайн. Только мир в то время был по уши во тьме, и это была добрая версия Мугивары, рвущаяся без причины всем помогать. В то время люди уже начали обращать внимание на различия с лунарианцами и завидовать. Те жили дольше, были значительно сильнее, без каких-либо тренировок, да кучи еще и технологиями обладали такими, что диву даже в наше время даешься. Лунарианцы, пожив какое-то время с людьми, тоже приобрели некоторое количество серого вещества и заметили зависть соседей. Чтобы это исправить, они опять прибегли к своим технологиям. Так на свет появились первые дьявольские фрукты, что-то вроде хито-хитономи, модель, человек, а по сути, пустышка для испытаний на животных. Если же расценивать их нормально, это были своего рода пробирки, с помощью которых можно дать человеку любую способность. Берется фрукт, энергия, природы которой я не знаю, пропускается второе через первое, результат направляется на живое существо или вещь, и готово. Самое забавное, что из-за всех изменений организма при переселении, именно на лунарианцев эти фрукты не работали, ну и имели небольшой дефект, при съедании лишали возможности плавать, просто потому, что на Луне нет воды, и их технологии не учитывали особенности данного вещества, к тому же, эффект не передавался при полноценном наделении силой, потому на дефект закрыли глаза. В тот момент технология еще была сырая, задачи имелись и поважнее. Таким образом, после испытаний на животных, из-за которых в этом мире появились морские короли, выявляя еще один побочный эффект, сильное увеличение подопытного в размерах, были внесены первые правки и проведены опыты на добровольцах-людях. Так на свет появились племена длинноруких, длинноногих, трехглазых и им подобные, с минимальными отличиями от обычных людей. Людям такие эксперименты ну очень не понравились, но они стерпели. Мугивара к тому времени уже свалил с Red Line, ты и сам должен хорошо знать о его усидчивости. Эксперименты по данному направлению продолжались. У фруктов пробирок появилась классификация и удивительные способности. Некоторые из них обладали столь поразительной силой, что удостоились имен богов людей. Продуктом второго эксперимента на людях стали минки, рыболюди и тому подобные расы. После оглушительного успеха, на который обычные люди смотрели с дикой яростью, добровольцем вызвался один из потомков королевских династий, получив просто невообразимую силу, как особо королевских кровей, но остальные земляне в край слетели с катушек, что за бесчеловечное уродование самой сути слова «человек». На самом же деле первый обращенный из Д ощутил, какой поразительной силой его наделили, и поднял восстание из банальной жадности, чтобы остальным не досталось такое же благословение. Началась кровавая война между людьми и лунарианцами. Пусть лунарианцы были сильнее, технологиями обладали невероятными, но они не ожидали нападения, ведь все труды увенчались успехом, а людей было в разы больше, ведь их общество не раскалывалось уже в который раз, и их практически истребили. После этого была образована коалиция всех королей, что переселились на место жительства лунарианцев, в расчете, что, из-за климата, приобретут силы и способности лунарианцев. Ну а дьявольские фрукты, как оказалось, пусть и полны недостатков, даруют свою силу при съедании, отчего стали чем-то особенным и быстро растеклись по всему миру, утратив былое назначение, так как все технологии их правильного применения были утрачены во время войны, ну или первый превращенный в Д их уничтожил, чтобы не дать воспользоваться остальным. Так у Мугивара образовалась еще одна цель – вернуть справедливость в этот мир, с которой он до сих пор не справился. Не все короли поддержали данную идею, потому остались за бортом. Одним из таких был тогдашний лидер Вано, что имел отличные отношения с лунарианцами, получив в подарок технологии обработки твердотельных материалов. Впоследствии их страна создала все виды панеглифов, в том числе и указатели, а на самом главном увековечили данную историю, запрятав камень на родине того самого Д, что когда-то переселился к лунарианцам, бросив свою страну на разорение другим. Когда же я оказалась здесь, мир уже был таким, как сейчас. Отыскала на Рафтеле правду, до которой мне дела нет, стерла их каракули и оставила послание приманку для Мугивар будущего. Ну и кусок мяса приготовила. Кивнула она на стол, где и правда лежал кусок приготовленного мяса. Легенду про анепиеце создала я сама. Ты же в курсе, что анепиеце с японского можно перевести как один кусок, ну или в моем случае, кусок мяса. Только этот импотент в край меня взбесил. Вот так сокровище и история. Перегрузка мозга от избытка информации. В итоге я прибила ту бегемотину, что хозяйничала в этом мире, и сама стала во главе всего, вместе с мужьями, в ожидании оригинального Мугивары. Нет слов, только и смог выдавать. Одним словом, дерьмовый это мирок. Про Амазон Лили слышал, прошлый им создал этот остров, поселил там самых красивых девушек в мире, чтобы жен себе там выращивать, ну и чтобы защитить их от посягательств других. Ладно, поговорили и хватит. Эй, опять она посмотрела на небо. Какого хрена? Я делала для тебя все что угодно. Целую планету превратила в двигатель, а ты все равно кинул меня на 5000 лет. Двигатель? Ну да, кивнула она, продолжая пялиться в небо. Вся планета – это один большой двигатель моего производства. Технологии терраформирования лунарианцев сохранились и по сей день. Вот я и использовала их, чтобы преобразовывать энергию Солнца в чистую энергию системы, чтобы задобрить этого говнюка. И никакой благодарности. Крикнула во всю глотку. Видел дырку под островом правосудия? Кивнул. Это я ее сделала. В мире полно таких, но они не такие заметные. И солнце там светит 24 часа в сутки, потому что озоновый слой истончен до минимальных пределов, чтобы солнечные лучи питали механизм, а как итог они испаряют облака. Мангровые же деревья, прямо под нами, высотой в 10 километров и выше, фильтруют уже переработанную энергию солнца, которая, кстати, и освещает остров рыболюдей, идет прямо в меня. Но так как я развилась до предела, сотого уровня, Бог забирает не 10% моего развития, а все 100. Вот откуда взялась та халява на острове правосудия и Сабади. Знаешь, что? Посмотрела она еще раз в небо и прищурилась на меня. А пошел он нахер. Сложила руки вместе и начала перебирать какие-то жесты, как вдруг ее тело начало становиться прозрачным. «А-а-а-о!» Заметил меня кусок говна, поздно. «Хер тебе врыло, тупой урод, а не энергия с этого мира!» Довольно улыбнулась, растворяясь прямо на глазах, и указала на меня указательными пальцами обеих рук. «Теперь этот мир твой!» И я, в тот же миг, тоже начал растворяться. «Ха-ха-ха! Вот как должны работать нормальные боги, а не придурки вроде тебя!» Продолжала она материться, показывая в небо средний палец, практически исчезнув. «Можешь трахнуть себя в задницу!» Посмотрела на меня. «Еще увидимся, парнишка!» «Меня, кстати, Катей зовут!» И мир погас. Глава 132. Эпилог. Мир перед глазами померк, но я все еще мог мыслить, отлично себя чувствовал, ощущал руки и ноги, мог ими свободно двигать, как и головой, но рассмотреть ничего не удавалось. По ощущениям я будто бы не стоял, а скорее парил в воздухе. Странно, но в какой-то степени расслабляет. И тут перед глазами всплыла надпись. «Внимание! Внимание! Внимание! Вы желаете уничтожить данный мир или же оставить в нем копию сознания? Внимание! Внимание! Внимание! Покинуть остаться!» «Эй!» Услышал свой голос, но увидеть, кроме надписи, так ничего и не смог. «Конечно, остаться! Там мои жены и друзья! Остаться!» «Принято! Какие еще уничтожить?» Но никаких сообщений больше не появилось. Совсем сдурели? Ничего. И тьма начала рассеиваться. Я стоял все на той же платформе, где некоторое время назад разговаривал с девушкой другой чемпионкой этого мира, Катей. Стоит запомнить это имя. Странная она немного, так легкомысленно отнеслась к своему богу, матом его покрывала столь вызывающе, и даже во вред ему отдала мне свой мир. Как бы ей за это не прилетело по ее большой заднице. Это нормально, что я еще раз хочу с ней побыстрее встретиться. Ай, вдруг голова сильно разболелась. В системе я никаких изменений не заметил, но перед глазами все вдруг начало двоиться, но не тем, что я видел перед собой, а двумя разными картинками. С одной стороны, я видел то же, что и секунду назад, платформу и бескрайнее голубое небо, а с другой, очень темную комнату, без окон и дверей. Окружение в ней освещал лишь тусклый синий свет, что распространялся по комнате откуда-то снизу. Головная боль поубавилась, двоение перед глазами устаканилось, но все еще видел две картинки в одной, в более четкой из которых я все еще стоял на платформе, в нескольких метрах от трупа Луффи. «Покойся с миром», положил соломенную шляпу ему на грудь. «Если Катя сказала правду, через 800 лет встретимся вновь, Мугивара. Расслабься, юный чемпион». Со стороны комнаты, что я принял за галлюцинацию, раздался мужской, потону, довольно старый голос. «В первые часы создания параллельного сознания головные боли в порядке вещей». Повертел головой, но никого не увидел в обоих образах. Также одним из побочных действий является эффект ускорения времени. Так как твои тела находятся одновременно и в нижнем мире, и в мире богов, где время течет значительно быстрее относительно созданных миров. Но, все, что бы ты ни увидел, было оно быстро или медленно, на самом деле было сделано тобой. Разница лишь в том, что твое восприятие окружения приспосабливается к новым, неизвестным ранее, ощущениям. В процессе может создаваться так называемый эффект отчуждения, будто это не твои действия и решения, а ускоренный просмотр фильма от первого лица со знакомыми персонажами. Это нормальная ситуация, не стоит воспринимать увиденное отчужденно. Весь процесс займет не менее 24 часов, расслабься и ожидай его окончания, ну и про мир свой не забывай, он тебя ждать не станет. «Кто вы?» – высказал вслух, но расслышал свой голос только на платформе, и ответа не последовало. «Ау-у-у!» – попытался криком привлечь внимание, но не сработало. Пожал плечами, но так как делать мне здесь больше было нечего, выдвинулся обратно к учителю и его дружкам, которые теперь мои коллеги. Но в том самом помещении, где с ними расстался, никого не было. Странно. Проверил весь замок Пангеи волей, пусто. Ни одной живой души. Проверил часы, прошло около 12 часов с моего сюда прибытия. Совет королей уже закончился, развернул волю на Максиму. Мой корабль, с ребятами на борту, и корабль Мугивар, со всей его командой, все еще в порту, как и корабли всех стран-участниц Совета Королей, которые, под охраной дозорных, разъезжались по домам. Сканированием местности обнаружил еще одну странность, не только замок, но и весь Мариджа был абсолютно безлюден. Где все тенирюбита, которые поголовно дальние родственники Кати? Стоп! Голову посетила одна нелепая, но уж очень правдоподобная теория. Неужели она забрала с собой всех своих родственников из этого мира, ну и мужей до кучи? Дерьмище-то какое! Своим исчезновением они разом обезглавили все мировое правительство. Черт, опять голову пронзила боль, а перед глазами все поплыло, раздваиваясь на привычную реальность ту комнату. Неприятно. В следующую секунду боль пропала, а время будто бы и правда ускорилось. На следующие 5 лет обычная жизнь для меня стала на паузу, пролетев перед глазами за 5 часов. Вместе с друзьями и женами мы только и занимались тем, что узаконивали свою систему, воссозданную по примеру моего прошлого мира. Распределил всех по океанам, как и планировал изначально, а сам носился во все стороны света как угорелый, устраняя самые опасные угрозы. По истечении этих 5 лет у нас появились причины для грандиозного праздника, система начала работать. По сути, она представляла собой систему с выборами, как было в моем прошлом мире, а не как здесь, абсурдные династии, которые творят безнаказанно любую дичь, продолжая править целыми народами. Теперь королей избирали народным голосованием, название титула осталось старым, чтобы не путать людей. Многие корольки, после первых же выборов, получили ногой под зад, а некоторым удалось сохранить свои места. Таким правителям, как король Рикус Дрес с Розой или король Арабасты, Нефертари Кобра, хорошие правители остались на месте, плохие справедливо покинули занимаемую лишь по праву рождения должность. Проведение всех выборов контролировал дозор, а за ними тайно следила Сейферпол, чтобы не было подтасовки голосов. Руководством занималось мировое правительство, ну и я тоже следил тайно. Так, на всякий случай, точно так же создавались и пересматривались законы. Первым этапом выдвигалось предложение, которое подать мог любой человек в любой стране мира. Затем оно проходило рассмотрение местным самоуправлением, состоящим из 10 местных жителей, каждый раз выбираемых наугад. Если они принимали предложение, оно проходило на голосование. Народ всей страны решал, нужно им это или нет. Если закон набирал более 50% голосов, он попадал на стол королю страны, который ехал с ним на совет королей, проводимый теперь не раз в 4 года, а раз в год, где этот закон рассматривали все короли, все главы отделений дозоров, главы Сейферпола и мирового правительства вместе. По итогу набранных голосов закон мог быть принят, отклонен или направлен на доработку. Там еще куча всякой мелкой бюрократии происходила по пути его движения, где закон дописывался, переписывался и так далее. Честно говоря, мне туда совать нос уж очень не хотелось. Я держался от всего этого в сторонке, узнал лишь сформировавшуюся схему работы для общего развития. За прошедшее время дозор сильно изменился, перестроившись по моей схеме и новым, куда более ужесточенным законам для самой организации. Вторым отделением стал дозор нового мира под предводительством Кудзана. Психанув в очередной раз на нелепые приказы Акаину, он ушел основывать свою организацию, куда набирал всех людей сам. Акаину сильно не устраивала новая политика защиты всех стран без исключения, а не как было раньше, только защита стран, входящих в мировое правительство. Совет королей, кстати, тоже лишился данного ограничения. Кудзан, признаться, умеет удивлять. Первым адмиралом стала его секретарь, Моне. Парень попросил меня натренировать его даму сердца, так как она отлично справлялась со своими обязанностями, но не могла похвастаться достойной силой для поста адмирала, в чем я оказал им помощь. Через 2 года, как мы начали продвигать созданную нами систему, они поженились и сейчас усиленно работают над созданием потомства, как бы у них там сосулька не родилась. Хе-хе-хе, снег со льдом скрещивать удумали. Вторым его адмиралом стал Катакури. Вместе с братьями и сестрами он оставил пирожный остров в прошлом, поселившись на соседнем. Когда же я, то есть мировое правительство, объявило на весь мир об отзыве всех старых разыскных листовок, они банально не имели никаких оснований на существование в нашей системе, ведь создавались по степени угрозы для старого мирового правительства, которого больше нет, а новые листовки можно было назначать только за неопровержимые доказательства нарушения закона, в зависимости от тяжести преступлений. Принцип перетащил из старого мира 3 свидетеля, улики, к примеру, и тому подобное. Это тоже рассматривалось на законодательном уровне. Так вот, Катакури, как награду за него и всю его семью отменили, стал их защитником, из территории Большой Мамочки создав полноценную страну, под своим предводительством. Его избрали на пост короля этой страны, но парень отказался. Свободное место заняла Брюле, его сестра, шрам которой неизвестным образом рассосался, меня никто не заметил, а сам парень ушел в дозор, откуда спокойно мог влиять на безопасность во всем регионе. Третьим адмиралом стал Марко. Каким образом Кудзан уговорил его на это, не знаю, но получилось именно так. Третьего отдела в новом мире пока нет, так как не нашелся достойный человек, чтобы его возглавить, но мы над этим работаем. Парнишка по имени Каби, что когда-то был под моим руководством, как и весь отряд Меч, уверенно движется к этой позиции, хоть и сам того еще не знает. В первой половине Гранд Лайн отделение дозора возглавила моя жена Хина. Отношения наши некоторое время продолжали быть натянутыми, особенно когда я в очередной раз ее отшлепал перед всеми подчиненными, поймав с сигаретой в зубах, но еще через 2 лет отношения наладились, а публичная порка по голому заду, кажется, стала ей очень сильно нравиться. Как тайно за ней слежу, сигарет в зубах нет. Как заглядываю к ней в гости официально, курит. Вот же проказница. Детей у нас пока нет, но мы над этим работаем. Ее адмиралами стали Смокер, Анигума и Ташиги. Девушка до сих пор не может побороть некоторую застенчивость, хоть и занимает столь высокий пост. С отношениями у нас все в порядке, о детях пока не думали. Новое отделение дозора в Истблю возглавил Драгон. Вышло это неожиданно. Мировое правительство практически исчезло, и долго этого скрывать мы не могли. Когда весть дошла до самого слабого из 4 океанов перед Гранд Лайн, отец Луффи заливал глотку в баре одной деревушки на окраине королевства Га. Но, как мир накрыла очередная волна пиратов, из-за исчезновения какой-либо власти в мире, старик взял себя в руки. Пусть он и лишился одной руки, все еще обладал силой, которой с лихвой хватило, чтобы поставить на место зазнавшихся пиратов. Таким нехитрым образом, его призвали в дозор. Его адмиралами стали 2 каких-то парня, честно говоря, в лицо их даже не видел. Поговаривают, что один из них Сабо, которому таки удалось заполучить фрукт Мера-Мера, как было в оригинале, но я еще не добрался проверить слухи. Третьим адмиралом стала Наджика. Больно девушке понравилось помогать обычным людям. У нас с ней все хорошо, о детях пока не разговаривали, она усиленно размышляет о нашей будущей свадьбе. Дозор в Нордблю возглавила Трафальгарлами. На острове победителей ее, вместе со всей шайкой, заковал в наручники и посадил в клетку, до поры до времени. Но как награды были отменены, она получила свободу. Всех преступников отпускать я не спешил, но о печальной судьбе девушки знаю не понаслышке. На преступника она точно не тянет. Адмиралами под ее началом стали товарищи по бывшей команде. А недавно мы переспали. Никто об этом еще не знает, а что это значит для нас, не обсуждали. Но я ее точно не отпущу, да она и не пытается вырваться. Главнокомандующим дозора Вестблю стал Брук. Узнав о смерти капитана, команда Мугивара развалилась в тот же день. Многие ребята разошлись по домам, как и живой скелет, что своей силой и нравственными ориентирами, не без доли всемирной славы певца, занял данный пост, неся справедливость людям, как это когда-то делал его друг и капитан. О его адмиралах толком ничего не знаю, не успел выяснить. Поговаривают, что одним из них является бывший революционер Марли, но это не точно. Работают они отлично, нареканий никаких, так чего зря беспокоить. В Саутблю возглавил дозор Лакеру, бывший член команды Шанкса, вернувшийся на родину, заимевший в плавании с одним из Йонка невообразимую силу и правильные взгляды на мир. Жрет он, конечно, как не в себя, но и пользы приносит не меньше. Адмиралов у него пока нет, но, по возможности, ему помогают вышедшие на пенсию Сенгоку, Гарп и Цуру, которые постоянно тягаются вместе. Насчет команды Мугивары стоит сказать пару слов. Санджи, Фрэнки, Усопп и Чоппер вернулись на родину. Знаю лишь, что Усопп женился на Кае, по возвращении, и мирно живет с ней в браке. Зара все-таки стал сильнейшим мечником в мире, ведь его главная цель, за проведенное в веселой компании время, не изменилась. Скитаясь по миру, вернувшись к старому занятию, охоте на пиратов, парень одолел Михаука, а потом явился ко мне, помериться силой. Я же не мечник, но тот моих отговорок слушать не хотел. Спустя несколько недель нытья в край меня достал. Схватил я первую попавшуюся на дороге веточку, покрыл волей до упора и отпинал его как тузик грелку. Самому вспоминать тот момент стыдно, но парень нашел новую цель в жизни и опять где-то бродяжничает. Последние о нем слухи были из Арабасты, вроде бы он положил глаз на Виви. Робин вернулась на родину, точнее, она решила вернуть на все карты мир Ахару и основать там институт археологии. С исчезновением старого мирового правительства спал и запрет на изучение прошлого, где девушка откапала очень много интересного. Новые обязанности моей жены не мешали нам постоянно развлекаться с ее развратной попкой. А что мы вытворяли, когда она научилась, используя способности дьявольского фрукта, создавать своих клонов даже вспоминать стыдно. В скором времени Робин забеременела, никто из нас и не думал предохраняться, подарив мне красавицу-дочку, миниатюрную копию своей красавицы-мамочки, которая, в свои 16, характером пошла в извращенную мамочку, постоянно выставляя мне свою попку под нос. Проходимка. С нами было все сложно. Если другие ребята с трудом, но поверили, что Луффи убил не я, то нами нашла еще одну причину меня ненавидеть. Она вернулась домой, продолжая работать на мандариновой плантации, попутно рисуя карту всего мира. Долгое время девушка держалась на сухом пайке, без секса, но на третий год кряду сорвалась на меня в страшной истерике, которая перетекла в примирительный секс на весь следующий месяц. Через 9 месяцев на свет появился миленький рыженький комок жизни, моя от нее дочь, что своим характером уж очень походил на мамочку. К своим 16 годам девочка обзавелась фигурой чуть ли не пышнее, чем у мамочки, и уже 3 раза сбегала из дома. Тянет ее попку на приключения, доиграется ведь. Кроки, Фи и Калифа первое время возглавляли остатки мирового правительства втроем. Кроки хотела свою организацию, получите, распишитесь, зарылась по уши в бумаги и расчеты. Именно они контролировали экономику и финансирование Дозора и Сейферпол. Беллина Мариджа было немерено. Фи уже имела опыт управления. Пусть я ей особо и не доверял, но времена тогда были темные, а выбирать было не из кого. Через пару лет кропотливой работы она заслужила мое доверие и изъявила желание углубить наши отношения, результатом чего стала миленькая мини-копия женщины, моя от нее дочь. У Кроки на это событие знатно подгорел задок, потому что ее особым желанием, за присмотр над Фи, было заделать со мной ребеночка, чем мы в данный момент усиленно занимаемся. Калифа же недолго проработала с ними за компанию и перевелась в Сейферпол. Работа в поле ей нравилась куда больше перебирания бумаг. Детей пока нет, но нашей дочкой, в какой-то степени стала Нири, которая плавно раскрылась еще одному человеку, мне, и теперь постоянно находится рядом с девушкой, либо со мной. Отношения развиваются очень медленно, но развиваются в правильном направлении. Хэнкок вернулась на родину к сестрам, где вернула себе в честном поединке пост императрицы, а после мы с ней сыграли свадьбу, что закончилось брачной ночью со всеми вытекающими. Детишек пока нет, но девушка еще к ним не готова, наслаждаясь нашими текущими отношениями. Мне порой кажется, что ее фигура стала еще более выделяющейся. Знак свой убрал с нижней части ее живота, нехорошо жену помечать. Хинама тоже вернулась на родину, выжимая из меня все соки, в попытке залететь при каждом удобном случае. Я не стимулировал зачатие искусственно, потому и шло дело туго, на общих основаниях. Она еще не знает, но уже 2-ю неделю беременна, а я помалкиваю, наслаждаясь ее усиленными стараниями выжимать меня досуха. Хокинс и Фауст руководят ее горячими источниками, продолжая следовать за моей женой. Бонни вернулась на родину в королевство Сорби. Девушка задалась целью вернуть место семьи во главе страны, но первые выборы проиграла, из-за утраты былого доверия. Люди винили девушку за нападение пиратов, но та не отчаялась и уже через 4 года кропотливой работы с населением страны стала королевой. Ну а по ночам мы занимались с ней всякими шалостями. Отцу ее помочь я не смог. Старался помалкивать на эту тему, не напоминая о грустном прошлом. Шарли тоже вернулась на родину, организовав бизнес по перевозке людей и рыболюдей с острова рыболюдей на поверхности обратно. Не у всех рыболюдей есть возможность быстро передвигаться под водой, как оказалось, ну а у людей с этим очень все плохо, что еще говорить про разницу давлений. Мы создали целый новый остров на суше для их расы, позволив свободно передвигаться с одного острова на другой и по всему миру. Каку и Коала поженились в Ватер 7, где помогают Фрэнки и Айсбергу, используя наработки в подаренной мною технологии, превращать остров лучших плотников в мире, в летающий корабль лучших плотников в мире. Дас с Паулой тоже поженились, помогая, по возможности, во всем Кроке. Лили, хорошенько натренировавшись под присмотром Хинома, развила достойную силу, в виде проступающих по всему телу мышц, и сбежала в море на моем корабле. Позволил ей вдоволь натешиться приключением в пару лет, а затем поймал и наказал, анально, чему девушка не особо и сопротивлялась. Как позднее оказалось, она избежала только лишь, чтобы привлечь мое внимание. С Аквой было сложнее, на ее руку и сердце посягать я не рвался, как и она не особо интересовалась мною. Постарался от нее максимально отстраниться, но присматривал на расстоянии. Девушка нашла себе новых друзей, даже в море с ними пару раз вышла, в итоге осев на одном из островов в Нордблю. Когда дочки мои начали из девочек превращаться в красивых девушек, демонстрируя явный интерес к своему папочке, пришла пора расширять гарем, а то ведь такими темпами недалеко и до беды. Первой под мои чары попала Виола, принцесса Дресс-Розы. Девушка была одна, а я, проявив знаки симпатии, подкрепленные навыками, быстро добился ее расположения. На ее родине мы и сыграли свадьбу, где каждую ночь работаем над созданием новой жизни. Следующей моей женой стала Винсмак Рыджу, их папашка, семьи Винсмак, тот еще сомнительный тип, как и его дружки Вегапанк с Цезарем. Они пытались у меня выудить Белли на исследование каких-то новых ядов, или что там еще, и дружно, взявшись за руки, пошли в тюрьму. Терпеть не могу таких уродов, к ученым я никаких претензий не имею, они продвигают науку вперед и это отлично, но эта троица творила такие вещи, что и на кол посадить не зазорно. Творить закон своими руками я не имею права, иначе для чего создавалась вся наша система? Пойманы с поличным, суд и тюрьма, даешь дорогу молодым талантам. Умудрился подкатить свои бубенцы к принцессе русалок, оказав большую поддержку ее народу, когда девушка пришла на пост королевы рыболюдей на замену своему отцу. Ну и как я мог оставить без внимания Зою? Одна очень охочая до приключений девушка возжелала стать моей дамой сердца, а впоследствии женой. Оказавшись в тех краях, заглянул в Вано, где встретил очень красивую девушку, что заявляла мне, будто она парень, со столь огромными сиськами. Моя мужская гордость этого не стерпела, взял ее на перевоспитание, как когда-то было с Хэнкок, и уже через месяц она приняла свою настоящую природу, разгуливая передо мной во всяких вызывающих нарядах, оголяя то грудь, то ягодицы. Однажды произошел забавный случай, когда мы вместе посещали Нами. Ямато, именно так звали эту девушку с рожками, сперла одежду моей жены и бегала в ней по всей деревне, а Нами, голышом, преследовала ее с криками «Отдай!». Но в итоге она со всеми моими женами подружилась, а Нами и Робин помогали ей подбирать платье на свадьбу со мной. Еще частенько заглядывал к моим старым знакомым зеленокожим коротышкам, остров которых, за мое отсутствие сильно изменился. У них там сформировалось настоящее общество, ни капельки не отстающие от любых других стран этого мира. И там переженился на всех. Они еще с первого визита записали меня в свои мужья. Что уж отпираться, ведь именно я их всех обесчестил. Ну и потомство свое там оставил. Секс с великаншей был странным, но мне понравилось. Правда, все проделанные манипуляции не помогли избежать внимания моих дочерей, но это уже совсем другая история. В какой-то момент мир перед глазами вдруг перестал походить на кино в быстрой перемотке, а я полноценно ощутил себя в той самой комнате без окон и дверей. Передо мной, прямо из воздуха, появился старик с белыми длинными волосами, белой бородой, достающей до груди. Одет он был в белые одеяния, полностью закрывающее тело. В руках он держал такого же белоснежного цвета посох. Процесс завершился успешно, кивнул он, довольно улыбаясь. Теперь ты можешь полноценно находиться в двух местах одновременно, чемпион Акварьеллы. Понимаю, ты ожидал здесь увидеть свою богиню, но, увы, она совершила неслыханную дерзость по отношению к тебе и всему миру богов, за что была осуждена и справедливо наказана. Так как ее делом занимался я, мне тобою и руководить, вместо отбывающей наказание Акварьеллы. По крайней мере, пока ты не найдешь себе нового бога или старый не исправится. В качестве извинений за ее поступки, мир богов предоставляет тебе 5 абсолютно бесплатных миров на последующее посещение. За них не нужно платить, не нужно оформлять бумаги, все сделаем мы сами. Куда бы ты хотел отправиться на сей раз, юный чемпион? Я могу отправиться куда угодно, конечно, кивнул он, куда только пожелает душа. Тогда, я хочу отправиться в...